Дорогие друзья, сегодня 3 февраля 2022 года я читаю 53-ю лекцию в курсе истории России XIX века, которая посвящена созданию системы местного самоуправления. Эта система местного самоуправления получила название «земство», а сама реформа, которая прошла указом императора 1 января 1864 года, получила название «земской реформы». Слово «земство» нам известно, употребляется часто, мы помним картины, там «земство обедает» и так далее. На самом деле, что же такое «земство»? Во многом «земство» – это старое русское слово, которое является антонимом к слову «царство». Царство происходит от слова «царить», «управлять». Это система, если угодно, властной вертикали, которая увенчивается самодержцем. Это традиционная для России система власти, самодержавная власть. Противоположно ей земство. Это земля, это люди, которые живут на земле. Это те, кто являются объектами царской власти. Но одновременно они могут быть и субъектами, сами организующими свою жизнь. Как раз, как вы помните, реформа, которую пытался провести Иван Грозный еще в начале своего царствования, еще под влиянием Адашева и священника Сильвестра, была реформа местного самоуправления, когда управлять Россией должен был собор, а на местах власть передавалась местным сообществам, тому же самому земству, которое и собирало налоги, и судило, и управляло всем само. Это не получилось, очень быстро как бы раскололась Россия на земство и опричнину, как вы помните, то есть то, что помимо земства, оприч земства существует, и вот эта опричнина уничтожила земство с полного согласия Ивана Грозного. Частично земское самоуправление восстанавливается после смутного времени при правлении первых Романовых, так же, как, собственно говоря, и власть земских всероссийских соборов. Но все это заканчивается с Петром I, и в российском государстве с Петра I, потом в Российской империи с 1721 года земство совершенно бесправно. Впрочем, Екатерина II вводит опять некоторые формы, казалось бы, самоуправления, дворянского самоуправления и городского самоуправления. Но это самоуправление совсем не есть земское самоуправление. Вот как об этом пишет весьма интересный автор Головачев. Алексей Адрианович Головачев, собственно, ровесник Александра II, родился в 1819 году, но умер в 1903, это потомственный, грубо говоря, предводитель дворянства Корчевского уезда Тверской губернии. Вы помните, что Корчева – это затопленный город, рядом с которым находится сейчас новый город Конаково. Так вот, Алексей Адрианович Головачев и его отец были предводителями дворянства Корчевского уезда. И потом он был активным членом Тверского комитета по освобождению крестьян и много очень сделал для анализа земств. Его книжечка небольшая «10 лет реформ», изданная в Санкт-Петербурге в 1872 году, в частности, касается и вопроса самоуправления. И он пишет: «Многие думают, что начало нашего самоуправления следует считать с учреждения дворянских и городских выборов, то есть екатерининского времени. Но это только показывает, какие смутные понятия существуют у нас о централизации и самоуправлении. Правом выборов местным обществам не предоставлялось никакого права распоряжения каким бы то ни было делом. От них требовалось указание тех лиц, которым губернская администрация могла верить известную долю власти. Затем эти лица делались такими же органами центральной власти, как и непосредственно ею назначенные. Вся власть административная, хозяйственная, полицейская и отчасти судебная сосредотачивались в руках губернатора и состоявшего при нем в виде совета губернского правления. Таким образом, несмотря на выбранное начало, у нас не существовало и тени самоуправления. Головачёв имеет здесь в виду то, что люди, которых выбирали дворянские собрания, в частности, полицейские чины губернии и уезда, и городские собрания, куда входили не только дворяне, как мы потом узнаем в следующей лекции, но и купечество, и даже мастера, они выбирали будущих чиновников, которых, естественно, могли смещать, могли не смещать царские власти. То есть существовало царство сверху донизу, а земства не было. Земство не управляло ничем, оно только предлагало своих людей, потому что царство не могло знать в такой огромной стране, как Россия, кто хорош, а кто плох до самого низшего уровня. И отсюда как бы прибегало со времен просвещенной Екатерины вот к такому выдвижению обществом людей на чиновничьи должности. Надо сказать, что Екатерина здесь не была как бы первой. Дело в том, что это довольно принятая была форма в Европе, в том числе в германских государствах, особенно в Пруссии. Там была та же самая система, когда местные сообщества, городские, сельские, выбирают доверенных лиц, а эти лица становятся государственными чиновниками именно в этих районах, именно в этих городах, откуда они выбраны. Это так называемый прусский путь самоуправления. Я о нем еще буду говорить. Но понятно, что это самоуправление без самоуправления. И действительно, если мы вспомним манифест Николая I от 6 декабря 1831 года, то в нем говорится: «Священное право дворян есть право выборов, коим они поставляют чиновников на государственную службу». Вот, собственно говоря, и вся как бы функция дворянских, да и городских выборов – чиновников на государственную службу. Говоря о комплексе реформ, которые встали перед Россией после отмены крепостного права или одновременно с отменой крепостного права при Александре II, Корнилов пишет: «Отмена крепостного права образовывала сама по себе много пустых мест в существовавшей ранее системе местного управления, так как эта последняя связана была теснейшим образом с крепостным правом и в нем имела свою опору, ибо при крепостном праве каждый помещик в своем имении был первым и притом почти неограниченным представителем административной власти. В то же время и в местном уездном и губернском управлении большая часть должностей, самых влиятельных в повседневной жизни, замечалась по выбору дворянства и из числа его представителей. Это касалось как полицейских, так и судебных должностей, и, конечно, создавало такое положение, при котором невозможно было ожидать для лиц непривилегированных сословий ни правосудия, ни защиты их интересов при столкновении этих последних с интересами представителей привилегированного класса. Понятно, что подобный порядок мог быть терпим лишь при крепостном праве, пока это последнее считалось неизбежным и неприкосновенным устоем русской государственной и общественной жизни. Из прошлых лекций, из лекций эпохи Екатерины, Александра I и Николая I, мы знаем, что это действительно было так, что как бы дворяне своих не выдавали. И из-за этого огромное количество неправосудия было в русской жизни. И действительно, практически если не считать городов, то в сельской местности, а сельская местность доминировала в России, власть дворянства была полная. Но и в городах, потому что именно из нее назначали всех чиновников, выбирали дворянские собрания, а император, если ему нравился этот кандидат, он его назначал уездного предводителя или губернского предводителя дворянского, администратором в этом уезде, по его указанию назначал полицейские чины, судебные должности и так далее. В городах какую-то власть, но я буду об этом потом говорить, имели другие сословия, но при этом, естественно, городоначальником, полицмейстером были дворяне, тоже дворяне, которые назначались государем. Таким образом, в России действительно было дворянское государство. Вот это надо ясно понять, что до великих реформ в России было дворянское государство, которое в значительной степени строилось на рабском труде подневольного сословия или податного сословия, как его официально называли. И вот эту систему Александр II решился изменить. Потому что иначе было невозможно, иначе Россия после Крымской катастрофы пережила бы новые катастрофы и погибла бы. Надо было все менять, надо было все модернизировать, нельзя было оставлять по-старому. И первое – это, конечно, ликвидация арабского состояния. Но следующее – изменение системы управления. Коли уже нету рабов, коли все теперь граждане, свободные граждане, надо, чтобы эти свободные граждане каким-то образом сами управляли своей жизнью. Ну вот я еще приведу мнение другого крупного предреволюционного историка Сергея Федоровича Платонова. В своих лекциях по русской истории он пишет: «Ранее, до реформ Александра II, всем уездом управляла дворянская корпорация, представлявшая собой весь состав полноправного уездного населения. Право самоуправления имело тогда в виду односословный дворянский интерес. В новых земствах за дворянами было сохранено преобладание, но к участию в ведении земского хозяйства, были привлечены и все прочие жители уезда, обладающие имущественным цензом, а также крестьянские общества. Вместо сословных интересов заступили общеземские нужды и интересы». То есть практически Россия вот в плане социальном вернулась к жизни вот собора XVI века и соборов начала XVII века после смутного времени. Общеземские нужды. Это было абсолютно новое. Когда мы читаем Пушкина, когда мы читаем Карамзина, мы должны помнить, что мы читаем жизнь дворянского мира. Барышня-крестьянка Пушкина, дворянка. Удивленные слова, что крестьянки тоже умеют любить, это вот удивление, как так. Ну, как люди, да, могут, но управлять собой, да никогда. Управляют всем дворяне. Фактически это дворянская диктатура. Ну, назовем вещи своими именами. Дворянская диктатура, которая устроена самодержавной властью и ею укреплена. И вот теперь все это ломается. Эта дворянская диктатура оказалась неэффективной. Она не сделала счастливыми подданных, податное население. До эпохи великих реформ образование, страхование жизни, здравоохранение практически отсутствовало для крестьянского населения. У государственных и удельных крестьян оно стало развиваться только с реформ Павла Дмитриевича Киселева в 1840-е годы, а у крестьян честновладельческих, ну, собственно, так и не стало развиваться. Как пишет Сергей Германович Пушкарев в своей книге «Россия», в 1801-1917 году редко можно было увидеть в деревне школу, еще реже больницу. Крестьянское население было поголовно неграмотным, В случае болезни обходились домашними средствами, повивальными бабками и знахарями. В случае пожара шли на барский двор просить помощи или, когда все сгорело, уходили побираться по миру. Дороги и мосты обычно находились в жалком состоянии. Об агрономии никто не слышал и даже не подозревал о ее существовании. Это пишет, между прочим, русский эмигрант, историк, сам происходивший из орловского дворянства, белый офицер в своей юности. Это трезвая оценка и трезвый анализ. Таково было положение, собственно, в нашей административной российской системе до великих реформ. Сергей Юльевич Витте, будущий премьер-министр России, в общем, человек, который создал знаменитый манифест 17 октября 1905 года, в записке 1899 года «Самодержавие и земство», записке частной, которая была обращена к некоторым министрам правительства и была опубликована, наверное, не без согласия Витте, в Штутгарте «Освобождение», в газете «Освобождение» в Штутгарте в 1903 году. Вы помните, что тогда Струве издавал «Освобождение», Петр Бернгардович Струве. Так вот, в этой хорошей очень записке «Самодержавие и земство», ее вы легко можете найти, в которой, кстати, Витте является противником земства. Не думайте, что он всегда был очень либерален. Он противник земства. Но, тем не менее, противник, как он понимает, что его нельзя ликвидировать в конце XIX века, но его надо максимально встроить в систему имперской администрации. Вот его идея. Но, тем не менее, в этой записке, достаточно объективной, с хорошим кругом источников, он пишет: «До реформ Александра II у нас не было никаких данных не только для развития народного представительства в сфере местного управления, но даже и для развития местного узкосословного самоуправления». То есть, даже дворянская жизнь не была самоуправлением. Это было только, если угодно, органы, которые должны были исполнять волю государя. Самоуправление, земство, в смысле противоположности царству, не было. Земство не могло управлять. Оно собирало какие-то деньги для администрации, для того, чтобы поддерживать в уезде или в губернии государственную жизнь. Дороги, какие-то здания, но главным образом обеспечивало надежное поступление налогов с податного населения. То есть никакого самоуправления не было до Александра II. Это прямая констатация Сергея Юльевича Витте, и она абсолютно правильна. Павел Николаевич Милюков, в данном случае выступающий не как политик, а как историк, в своей книге «Очерки по истории русской культуры» совершенно правильно тоже пишет: «С историческим прошлым наших учреждений этот период, период великих реформ, связан только как его полное отрицание во имя требований государственного искусства и во имя успехов, сделанных общественным развитием. Вопреки выражению известного адреса, поднесенного Александру II раскольниками, старина наша не слышится в новизнах царя-реформатора». Вы помните, что этот адрес, поднесенный беспоповцами, был написан Катковым, Михаилом Катковым, и там красивые слова: «В новизнах твоих наша старина слышится». Вот Милюков говорит: да не слышится наша старина. Он не совсем здесь прав. Конечно, по названию и по всему слышится вот та древность, тот 16-17 век, но жизнь абсолютно изменилась с того времени. В стране, где уже существуют железные дороги и телеграф, естественно, невозможно просто земское собрание 16 века. Надо все делать заново. И вот это новое, абсолютно новое самоуправление, которого не было в России ни при Екатерине, ни при Александре I, ни при Николае I, оно начинает разрабатываться одновременно с разработкой крестьянской реформы. Считается, что начало этой разработки дало высочайшее повеление, то есть императорское повеление, 27 марта 1859 года о создании при Министерстве внутренних дел особой комиссии об уездных и губернских учреждениях. То есть 27 марта 1859 года, запомним эту дату. Но на самом деле это повеление было, конечно же, как и всегда бывает в бюрократической жизни, не на пустом месте. Уже хорошо знакомый нам Николай Алексеевич Милютин, которого, как вы помните, называли Эгерией русской жизни. А вы помните, что нимфа Эгерия, которая простые римляне считали, что она помогает в родах, она одновременно была супругой, возлюбленной царя Нумы Помпилия, и дала ему законы, продиктовала ему законы. Об этом часто в произведении искусства есть картины, которые изображают, как Эгерия вручает, диктует царю римскому законы. Вот такой Эгерией в России называли в бюрократических кругах Николая Алексеевича Милютина, который в своей гениальной голове, в общем-то, имел сразу систему той или иной реформы, преодолевая массу ее сложностей и проблем. И он написал записку, как надо строить в условиях освобождения крестьян местное самоуправление. И эта записка была одобрена Александром II, и ему же, Милютину, было поручено, а он был товарищем министра внутренних дел Ланского, ему было поручено эту реформу и проводить. В объяснительной записке к созданию комиссии, к необходимости создания комиссии, Николай Алексеевич Милютин писал: «Земская реформа имеет своей целью дать местному самоуправлению, возможно, больше доверия, возможно, больше самостоятельности и, возможно, больше единства и определить степень участия каждого сословия в хозяйственном управлении». Это цели и сама записка как раз и были одобрены императором 27 марта 1959 года. Мы должны вдуматься в эти слова, это важнейшие слова. Значит, больше доверия чего? Конечно, в первую очередь, народа, общества. То есть местное самоуправление, ему должны доверять люди, которые его создают. Ну, конечно, должна доверять и власть. Возможно, больше самостоятельности. То есть, оно должно само решать какие-то вопросы. И, возможно, больше единства. В каком смысле единства? Ну, ведь сословия-то разные. Есть дворяне, которые формировали до этого весь административный аппарат империи от своего собственного поместья до столицы. Есть податные сословия, крестьяне, есть духовенство, которое, ну, вообще как бы стоит в стороне. Вот есть купечество, есть города, есть деревня. Вот должно быть единство, создано единство сословий. И каждому сословию должно быть определено место и степень участия в хозяйственном управлении. То есть управлять уже теперь должны не дворяне только, а все сословия. И Александр II, вдохновленный Милютиным, объявляет основные параметры будущей реформы. Они очень тоже важны. В стране, где до этого существовала только властная вертикаль и выборы дворянские и городские допускались только в той степени, в какой они предлагают чиновников вот этой властной вертикали, этому царству, да, теперь выборность тех людей, которые сами будут управлять судьбой своего уезда и своей губернии. Их будут выбирать, не назначать, а выбирать. Всесословность, второй принцип. все сословия уезда или губернии участвуют в управлении. И третье – самоуправление, то есть независимость от губернской и центральной власти в местных вопросах. Не чиновник, который входит во властную вертикаль, а независимые лица, которые сами управляют своей губернией, своим уездом. Вот это очень важно. Как вы помните, в апреле 1861 года император, скрипя сердце, я об этом говорил уже почему, он уволил Милютина. И работу по созданию земского самоуправления, она продолжалась, передал новому министру внутренних дел Петру Александровичу Валуеву. Человеку тоже безмерно талантливому, но другому. Об этом будем говорить. Но пока мы будем говорить о самом начале. По предложению Милютина, еще до того, как было подписано 27 марта 1959 года вот это постановление о основных принципах земской реформы, до этого была выведена из-под контроля дворянства полиция. Мы опять же должны себе представлять, что полиция раньше формировалась, в отличие от жандармерии, которая была общенациональной такой силой внутреннего управления, полиция была местная. Она формировалась дворянскими и городскими собраниями, но включалась в систему Министерства внутренних дел потом. А полиция – это же, если угодно, силовой элемент власти. То есть с помощью полиции осуществляется власть. И императорскими указами 4 июля 1858 года и 25 марта 1859 года, то есть за два дня до указа о земском управлении, о основных параметрах земского управления, полиция была выведена из системы местной администрации. Было определено, что полицейские чиновники назначаются от правительства, а не выбираются дворянскими собраниями, что городская полиция соединяется с уездной, а полицейская часть отделяется от следственной, судебной и хозяйственной. Следственная, судебная и хозяйственная функции должны быть переданы будущим земствам. Суд будет земский, и, соответственно, следствие будет осуществляться по решению суда земское. А еще один очень важный принцип – это то, что город больше не противопоставлен уезду, что создается в будущем единая единица, естественно, ее административный центр в городе, но вокруг сельская местность. Это соответствует русской традиции. В России в основном города были небольшие и наполовину сельскохозяйственные. И вот всегда город теперь будет соединен с уездом своим, и у них будет единая полиция, и она назначается от государства. Она назначается Министерством внутренних дел. Казалось бы, это менее демократично, намного лучше, когда выбирает дворянское собрание. Но дворянское собрание выбирает своих представителей. А в будущем общесословном земстве этого не должно быть. Но при этом Милютин предлагает новую интереснейшую идею. Мы и увидим ее потом во всей полноте. Это идея сосуществования независимой в своих вопросах земской власти и государственной власти на одной и той же территории, на одном и том же уровне. Это блестящая идея, это будущая русская система самоуправления, которую мы хорошо подзабыли. Вот об этом я буду сегодня говорить. Вот именно для этого полиция выводится из-под дворянских учреждений и становится частью общегосударственной структуры, а при этом создается земство. Комиссия, которая была создана по решению 27 марта 1859 года, была очень широкой, хотя она была создана при Министерстве внутренних дел, в нее вошли Министерство юстиции, Министерство государственных имуществ, Министерство финансов, военное министерство, Главное управление путей сообщения и второе отделение, собственно, его императорского величества канцелярии, которое ведало законами и которое в то время возглавлял Модест Андреевич Корф. И также в него вошел петербургский обер-полицмейстер, то есть глава тогдашнего Петербурга. Председателем этой комиссии был, как я уже вам сказал, Николай Алексеевич Милютин, товарищ министра внутренних дел. Ну, товарищ, естественно, первый заместитель. Временно в эту комиссию призывали некоторых губернаторов и вице-губернаторов. Эта комиссия, работая для создания административной реформы, одновременно предложила несколько важнейших решений, проектов в других сферах, которые были приняты. Важнейший из них – это проект о мировых посредниках. Вы помните, про них я подробно говорил. Это было очень важно для крестьянской реформы. И проект о судебных следователях. Тоже очень важная тема, которая потом будет осуществлена в судебной реформе, о которой мы будем говорить в одной из следующих лекций. Но до отставки Милютина главная задача создания местного самоуправления, независимой от него полиции, была решена только наполовину. Уже после отставки 25 декабря 1862 года был дан высочайший указ «Временные правила об устройстве полиции в 44 губерниях, управляемых на общих основаниях». Этим указом земские исправники полицейские переименованы в уездных, чтобы не иметь никакого отношения к земству, и назначались, как я уже говорил, не дворянскими собраниями, а правительством. Городские исправники упразднены, теперь все исправники уездные и в городе, и в уезде. Кстати, обратите внимание, что начальники полицейских чинов названы исправниками, то есть те, кто исправляют положение до правильного, до нормального. Эти временные положения были потому, что еще нет свободного суда и еще нет земства. Когда суд и земство будут созданы, тогда временные положения, естественно, будут к ним подстроены и станут постоянными. Содержание полицейских чинов при этом увеличено. Для чего? Для того, чтобы избежать коррупции. Коррупция – это то, что съедало русское общество тогда. Вы помните, насколько было коррумпировано Николаевская Россия, я об этом говорил. И вот с коррупцией бороться надо было очень жестко. Вы помните, Салтыков-Щедрин говорил, что если я усну и проснусь через 100 лет, то все будет то же – пьют и воруют. Что касается питья, это особый разговор, но что касается воровства, то против этого были предприняты крайне серьезные меры, и, смею вас заверить, эти меры оказались успешными. То, что сейчас опять воруют, это не значит, что воровали всегда. Был период, когда стали воровать существенно меньше. А как? Вот об этом как раз отчасти пойдет в нашей сегодняшней лекции речь. Итак, сейчас мы коснемся главных принципов российского самоуправления, какие были созданы и которые были положены Эгерией Николаем Алексеевичем Милютиным в основу земской реформы. Мы должны себе представить, что известные к тому времени формы самоуправления, такой эталонной, была британская система самоуправления, которая сохранилась, ну, в общем, в главных своих принципах до сего дня. Принцип британской системы самоуправления, что органы самоуправления замещают коронную администрацию на определенном уровне, на уровне графства, на уровне округа, county и district. Люди выбирают себе самоуправление, это самоуправление ведает всеми делами, ну, кроме очень определенного круга дел, которые остаются в ведении государства. Они очень невелики. Даже мобилизационные во время войны раскладки тоже осуществляет самоуправляющееся графство. Это британское самоуправление. То есть, есть центральная коронная власть, есть местная власть, с которой центральная власть корреспондирует, общается, но не вторгает в свою внутреннюю деятельность. Естественно, сотрудники местного самоуправления не являются государственными служащими. Второй путь – это, как я уже говорил вам, прусский, и до великих реформ отчасти российский. Это органы самоуправления, часть правительственной администрации, формируемая по воле местных обывателей, в России это дворянство. И русский путь, который был предложен как раз Милютиным и одобрен государем, это органы самоуправления, существующие параллельно государственной администрации. То есть возникает административное двоевластие. Его очень осуждали многие деятели в то время, в частности Сергей Юрьевич Витте, но это административное двоевластие было гениальным изобретением Милютина. Именно оно исцелило Россию от коррупции и оказалось в итоге очень эффективным. Почему? Да потому что кто воровать может? Тот, кто имеет власть. Чиновник, ну, конечно, и земский служащий тоже, он имеет власть. Но когда существуют две системы в одном и том же месте, скажем, полицейский чиновник Министерства внутренних дел и земский служащий, который занимается, не знаю, там, чем угодно, медицинской организацией больниц, организацией школ, строительством дорог, то два этих властных лица, функции которых разделены, одновременно смотрят друг на друга и пытаются, ну, заметить каждую ошибку, каждую оплошность. Если земский начинает как бы брать откаты, дорогу строят, тратя там, скажем, 1000 рублей, а он у земства берет 2000 и 1000 кладет себе в карман или частично делится с другими, конечно, полицейский чиновник, который занимается этим уездом, он все это увидит и скажет: вот, ворует. А если полицейский чиновник начнет брать взятки, там, скажем, людям, которые должны были быть, ну, привлечены к ответственности административной за те или иные действия, он за взятку их начнет освобождать от этой ответственности, то скажет уже земский служащий, земский судья, земский следователь. Вот он что делает. И надо сказать, что постепенно, примерно, конечно, не быстро, не думать, что это в один год произошло. Естественно, были случаи сговора, но они были редки, потому что, в общем, эти две властных системы, как два медведя в одной берлоге, они уживались плохо. Постепенно, я думаю, что где-то лет за 20, за 25 от взятничества, столь нелюбимого нами и Салтыковым-Щедриным, была русская жизнь в значительной степени освобождена. Именно это заставило Витте в своей записке отдать должное вот этим выдающимся творцам реформы. Он пишет: «Выдающиеся государственные деятели эпохи 60-х годов, славные имена которых сохранятся и в благодарном потомстве, сделали в свое время столь много великого, сколько едва ли сделали их преемники, и трудились над обновлением нашего государственного и общественного строя по искренним своим убеждениям, с беззаветной преданностью своему государю и не вопреки его стремлениям». И действительно, создание этой системы местного самоуправления было и желанием государя. Не то, что чиновники, тот же Милютин, убеждали, а царь не хотел. Нет, царь просто не знал, как надо сделать. А опытные и талантливые служащие ему объясняли, как надо сделать, и он, ну, будучи человеком, в общем, разумным, он схватывал, понимал и своей властью осуществлял эти реформы. Вообще, надо сказать, что все великие реформы, они во многом созданы именно государственной властью. Именно государственная власть дала вот эти возможности для проведения реформы. Только император своей властью мог заставить дворян отказаться от своей власти в пользу общесословных учреждений. Так что, как вот Джеффри Хоскинг пишет в своей книжке о краткой истории России на английском языке, что без самодержавной власти, которую все ругают, великие реформы могли бы не осуществиться. Итак, государь говорил, 31 марта 1963 года, как раз в своем манифесте полякам об амнистии во время восстания, вообще идет восстание. Даже себе представить, что, казалось бы, самое неблагоприятное время. В Польше идет восстание, второе польское восстание, льется кровь, она находится на военном положении, а в это время в стране проводится реформа местного самоуправления. И государь в этом манифесте объявляет: местное самоуправление есть основа общественного здания. Вы помните, что и князь Горчаков, министр иностранных дел, в письме русскому послу в Лондоне Будбергу, которое должно было быть передано и королеве, и премьер-министру Великобритании, объясняет, что вот так же, как у вас благосостояние всей страны во многом результат правильно организованной системы самоуправления, также мы хотим сделать и у нас, в том числе и в Польше. 17 апреля 1963 года, принимая депутации поддержки во время польских событий, император говорил уже русским гражданам, не полякам: «Вся моя жизнь имеет единственную цель – благо дорогого нашего Отечества и постепенное развитие гражданской его жизни. Но на этом трудном поприще всякая опрометчивость не только не принесет нам пользу, но была бы вредна и даже преступна. Надеюсь на вашу общую помощь и содействие мне в этих важных делах, которые нам еще предстоят. Предоставьте мне дальнейшее их развитие, когда я сочту это возможным и полезным». Идет восстание, а он говорит, что гражданское развитие необходимо. И во время обсуждения в Государственном совете проекта земской реформы в 1863 году масса примеров приводится о самоуправлении Великобритании, Франции, Австрии, Бельгии, с Италии, с Ординском королевстве тогда. Постоянно ссылаются на Джона Стюарта Милля, но не на русские прошлые форумы. О соборах 16-18 века никто не вспоминает. Они безнадежно устарели. То есть Россия пытается стать вровень с тогдашней Европой, Европой пусть в системе гражданского самоуправления. Барон Модест Корф, в общем, уже тогда не молодой человек, он 1800 года рождения, он говорит в Государственном совете, а он, как вы помните, возглавляет второе отделение канцелярии императорской, то есть хранение законов и разработки законов. Цель земской реформы заключается, конечно, не в том только, чтобы на место одних присутственных мест учредить другие, хотя бы и в лучшем, и в правильнейшем составе. Сущность ее, напротив, в изменении самых коренных условий нашей системы местного управления, в разрушении ее старых основ. Согласитесь, уже не молодой, да, 63-летний государственный служащий высшего уровня редко когда скажет о разрушении старых основ, а вот здесь именно это говорится, то старые основы вот этого царства без земства разрушаются, и строится новая система местного самоуправления с земским ответственным самоуправлением. Надо сказать, что главным оппонентом барона Корфа был как раз министр внутренних дел Петр Александрович Валуев. Валуев тоже из самых лучших побуждений, а не отнюдь не из-за того, что он был там аристократ, он считал, что в будущем самоуправлении главную роль должно играть культурное дворянство, потому что это единственный европейский культурный слой общества нашего, почти единственный. И поэтому он может заботиться о всех сословиях. И не то, что ему надо дать одному эти права, но его права должны доминировать. То есть дворянство должно доминировать в системе местного самоуправления. Это была его идея. Для этого он хотел дать дворянам ценз избирательный, 50 крестьянских минимальных наделов, а не дворянам 100 наделов. Здесь мы должны сказать, что речь идет об избирательном цензе. Значит, кто имеет право выбирать? Мы об этом будем говорить чуть позже. Но здесь очень важно, что для землевладельцев, частых землевладельцев, есть земельный ценз. В каждой губернии, в каждом уезде есть минимальный, как вы помните, крестьянский надел. Вот этот минимальный крестьянский надел, который определился реформой 19 февраля 1961 года, он был минимальной единицей. И дворянин или не дворянин, владелец земли, получал право избирать уездное земство, если он имел 50 наделов крестьянских в своей собственности, или 100 наделов. Вот Валуев хотел, чтобы для дворян это было 50 наделов, а для недворян, а тогда уже появлялось недворянское землевладение, 100 наделов, чтобы дворяне доминировали. Но воспротивился барон Корф, который считал, что общество ждет равенства прав. Он говорил, было бы крайне неосторожно ныне, когда возбуждено общее ожидание земских учреждений на началах доверия правительства к обществу, дать слишком мало, не удовлетворить общие надежды и тем возбудить только неудовольствие. И в итоге Государственный совет принимает решение, что все избирательные цензы едины. Все сословия имеют избирательный ценз в 100 крестьянских наделов. То есть дворянин или не дворянин получает право голосовать, если он имеет 100 наделов. А если имеют частные землевладельцы меньше, то они должны объединиться в группу. И когда в этой группе будет 100 наделов, то есть от нее можно избрать одного выборщика, который уже будет участвовать в выборах депутатов, или как тогда называли, гласных, мы это слово будем употреблять, то есть тех, кто имеет право голоса, гласных, в уездном земском собрании. Важно понять, что все эти споры шли во время польского восстания. Не остановила смута и военное положение деятельности по реформе. И как раз 1 января 1964 года издано положение о губернских и уездных земских учреждениях. Вот, то есть издан закон, вошел в полное собрание законов Российской империи, второго издания, в том 39-й, закон номер 40-457. В этот же день указом Сенату император возвестил, что признает за благо призвать к участию в заведовании делами, относящимися до хозяйственных польз и нужд каждой губернии и каждого уезда, их население посредством избираемых от оного лиц. Вы видите, что в этой короткой фразе очень много. Участие в заведовании делами. Не власть, не царство заведует делами, а теперь земство заведует делами. Хозяйственные пользы и нужды. Ну, самое главное, да, не политикой же заниматься в уезде. Хозяйственными делами уезда и губернии. И призвать их население. Не какие-то сословия, а все население. Все, кто их населяют. И посредством избрания от оного лиц, то есть не назначение от власти, а избрание. Вот такая очень важная в одной фразе система дается. Огорченный этим решением, Петр Александрович Валуев 1 января 1864 года в свой дневник записывает: «Положение о земских учреждениях утверждено. Причем во многих важных вопросах государь принял мнение, противоположное моему мнению. Если бы у меня сохранились некоторые иллюзии, то они бы теперь должны были рассеяться. Но они давно рассеивались понемногу и, наконец, окончательно улетучились. Остается выдержать характер и роль до известного момента. Судьбой еще не подан знак, но будет подан. Даже по моему близорукому взгляду не настало к тому время, но оно настанет. То есть речь идет об отставке. Зеленые деревья аптекарского острова, золотые главы аптекарской церкви, стрижи, реющие около церкви, соловей в саду, зеркало серебристой Невы, Бог пошлет вам другого соседа. Вот так красиво и поэтично Валуев говорит о том, что он уходит в отставку. На самом деле он в отставку не ушел. Он был уволен в отставку только через 4 года, 9 марта 1868 года, когда новым соседом на аптекарском острове золотых глав и стрижей стал Александр Егорович Тимашев. Тот самый Тимашев, как вы помните, стихотворение Алексея Константиновича Толстого «История России от Гостомысла до Тимашева». Вот до того самого Александра Егоровича эта история. А почему аптекарский остров? Да потому что на нем находилась государственная дача, на которой жил министр внутренних дел. Это была та самая дача, на которой был сделан эсерами взрыв 12 августа 1906 года, в котором чуть было не погиб Петр Аркадьевич Столыпин. Так что Валуев продолжал управлять всей земской реформой, хотя, как вы видите, его предложения не совпадали с мнением Государственного совета, ну и, видимо, с мнением императора. Интересно, что государственный чиновник мог бороться за свои идеи. Он должен был осуществлять чужие, но бороться он мог за свои. И вот это особенность того времени. И готовность к отставке – особенность того времени, когда люди не держались за свой пост, потому что они знали, что они и без этого поста будут и богаты, и уважаемы. Надо сказать, что тот же Валуев, уволенный в отставку, не исчез, а в конечном счете в последний год правления Александра II был председателем Совета министров. Вот так вот строилась тогда государственная жизнь. Человека уважали, и человек сам себя уважал, занимаясь политической государственной деятельностью. Итак, 1 января 1964 года принят закон о земском самоуправлении. Конечно, после этого начались подготовительные работы. Я должен сказать, что еще вот забыл просто сказать, что во все губернии в 59-м году были разосланы указания подготовить предложения к самоуправлению. Они были подготовлены. Для этого были созданы общественные комиссии при губернаторе. Но вот теперь уже готовились выборы, и первое земство в России, всесословное губернское земство, открылось 28 февраля 1865 года в 2 часа пополудни в Самаре. Самара должна гордиться тем, да я знаю, что она и гордится сейчас, что земское самоуправление началось с нее, не с Москвы, не с Петербурга. Земское собрание открылось в доме Шалашникова на углу улиц Казанской и Воскресенской. И по сообщению очевидца первого собрания, стечение народа было огромное. По наружности собрание не отличалось официальным видом. Все были в будничных костюмах, и только председатель собрания был неизменно во фраке. Вступительную речь произнес губернатор. Это его слова теперь приводятся. По приведению в действие положения о земских учреждениях, Самарская губерния, как и во многих, впрочем, других делах, опередила прочие губернии. Вам выпал славный жребий начать великое дело. Все взоры обращены на Самару. Я горжусь вместе с вами, что сего числа открываю первое губернское земское собрание в империи. Мы становимся хозяевами своего добра. но вступаем в наше владение с таким чувством, с каким богатый наследник входит в свое запущенное наследие. Все кругом ветхое, все требует обновления. Давайте работать. Вот это замечательное настроение. Губернатор, безусловно, дворянин. Председатель губернского собрания – это обычно председатель губернского дворянского собрания, председатель земского собрания. Но они говорят, что они только становятся хозяевами своего добра, потому что теперь они не дворяне, они часть общества. И это новое сознание того, что создается вот общество в губернии, общество всех сословий, от крестьян и горожан до дворян, и они видят это ветхое, бедное, плохо организованное хозяйство, которое старая власть не смогла организовать. И вот этот наследник входит в это бедное, запущенное наследство, веткое, требующее обновления, с сознанием, что надо работать. Прекрасная мысль. Вслед за Самарой открывается губернский, ну и, соответственно, уездный в этой губернии, собрание в Москве в ноябре 1965 года, в конце ноября в Петербурге. К 1 января 1966 года земство открыто уже в 19 губерниях Европейской России. К 1 января 1967 года еще в 9 губерниях. В течение 1967 года еще в 2. После января 1968 года еще в 4, в том числе и в Бессарабской области. Всего в 1966-1975 годах введено земство в 33 губерниях из 50 губерний Европейской России. Назовем эти губернии и области: Бессарабская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Вятская, Екатеринославская, Казанская, Калужская, Костромская, Курская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Олонецкая, Орловская, Пензенская, Пермская, Полтавская, Псковская, Рязанская, Самарская, Санкт-Петербургская, Саратовская, Симбирская, Смоленская, Таврическая, Тамбовская, Тверская, Тульская, Уфимская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Ярославская. С 1976 по 1982 год земство действовало в области войска Донского. Причины его закрытия я расскажу уже, когда будет речь пойдет об Александре III и контрреформах. В Западном крае земство, включая Киев, земство не вводилось из-за опасения влияния польского дворянства, которое доминировало бы в местном земстве. Боялись после восстания доминирования польского дворянства. Не было бы восстания, не боялись бы, естественно. Вот, и оно было введено только в 1911 году, и то с ограничениями, и в общем, в итоге оно пошатнуло власть Петра Аркадьевича Столыпина. В Сибири земство было введено только в 1917 году. Почему? Да потому что в Сибири вообще нет дворянства практически. А без дворянства все же боялись устраивать земство, потому что дворянство – самый просвещенный и самый государственный элемент империи. По той же причине земство не вводилось долго в Архангельской, Астраханской губерниях и в Оренбургской области. Тоже там было мало дворянства. И введено было только накануне Первой мировой войны в 1913 году. Указом 1 января 1964 года объявлялось: земским учреждениям вверяется в указанных законом пределах заведование делами, относящимися к местным хозяйственным пользам и нуждам каждой губернии и каждого уезда. А именно, вот и очень важно нам понять, что, собственно, передавалось земским учреждениям. И мы должны понять, что это передавалось земским учреждениям не как, ну вот вы поработаете, а мы потом решим, нужно это или не нужно, а как то, где земские учреждения являются последней инстанцией. Ну как, собственно, общенациональная власть на государственном масштабе. То, что делает земство, ну если это не нарушает вдруг закон, то и внедряется в жизнь. И все. Какие же это обязанности? Они все определены. Это я просто читаю по указу. Заведование имуществом, капиталами, денежными сборами земства. Второе. Устройство и содержание принадлежащих земству зданий и других сооружений и путей сообщения, содержимых за счет земства. Меры обеспечения народного продовольствия. Благотворительные заведения, больницы и богадельни и прочие меры презрения, способы прекращения нищенства, попечения построения церквей. Пятое. Взаимное земское страхование имущества. Очень важная функция, потому что в России, в первую очередь, пожары. Помните, изба сгорела, надо идти на помещичий двор или идти побираться. А теперь страхование имуществ и погорельцу даются страховки, но также и в других случаях. Попечение развития местной торговли и промышленности. Участие в попечении о народном образовании, о народном здравии и о тюрьмах, преимущественно в хозяйственном отношении. Почему такая оговорка? Ну, потому что образованием занимается, в общем, Министерство образования. Она определяет круг предметов, которые преподаются, также и народное здравоохранение, определяется там параметры здравоохранения, но создание школ, их финансирование, оплата работы учителей, оплата работы врачей, фельдшеров, содержание тюрем и в смысле оплаты надсмотрщиков, и в смысле создания условий для жизни заключенных, все это делается теперь самоуправлением. Следующее. Содействие к предупреждению падежей скота, а также по охранению хлебных посевов и других растений от вредных насекомых и животных. Вот такая общая фраза привела к созданию мощнейшей агротехнической базы земства, которая уже в 20 веке, в начале 20 века создала совершенно новое сельское хозяйство в России. Девятое. Исполнение возложенных на земство потребностей воинского и гражданского управления, например, подводная и постойная повинность и участие в делах почтовой повинности, доставка почты по деревням. Соответственно, вот когда войска останавливаются в каком-то уезде, земство определяет, где им остановиться, ну и, соответственно, подводная повинность, откуда взять подводы, где их арендовать и куда их вернуть. Десятое. Раскладка возложенных на земство высочайшей властью или законом государственных сборов. Целый ряд государственных сборов, примерно 1/5 доходов земств, это государственные сборы на различные государственные надобности, имеющие отношение к этому уезду. То есть уезд собирает деньги, не все их сам тратит, а часть отдается государству, и государство их тратит в основном на этот же уезд. Но это уже определяется министерствами императорскими. 11. Назначение, раскладка, взимание и расходование на основании устава о земских повинностях местных сборов для удовлетворения земских повинностей губернии или уезда. Очень важно, понимаете, без денег никакой власти нет. Поэтому необходимо дать разрешение земству собирать деньги на земские нужды. И такое разрешение было дано. И целый ряд налогов шел в местное самоуправление. Одни полностью, другие частично. И как собирать деньги, как осуществлять раскладку местных налогов, и как использовать эти собранные деньги, это все решает земство. То есть она имеет свою мощную финансовую базу. Ну и, наконец, представление через губернское начальство высшему правительству сведений и заключений по предметам, касающимся местных хозяйственных польз и нужд, и ходатайств по сим предметам, доставление сведений до земского хозяйства относящихся. То есть всякая земская статистика, она... И чрезвычайные какие-то обследования по просьбе власти, правительства осуществляются земствами и информируются высшие государственные власти. Теперь государственная власть отлично знает, что происходит в каждом уезде, сколько там коров, сколько там больных, сколько там учеников, школьников, какие дороги, все это известно. То есть Россия становится прозрачной благодаря земству. Ну, 13-й пункт – это выбор в члены и другие должности по земским учреждениям и назначение сумм на содержание этих учреждений. Это все делает само земство. И, наконец, дела, которые будут вверены земским учреждениям на основании особых уставов, положений и постановлений. Последний этот 14-й пункт предполагает, что, возможно, права земств будут расширяться. К сожалению, земство переживало потом разные периоды. При Александре III, наоборот, права земств сжимались. Но, тем не менее, вот тогда, в начале, в 64-м году, предполагалось, что это только начало большой земской работы, что она будет продолжаться. Сначала предполагался меньше набор дел для земств, тот же с правом полной самостоятельности. Но как раз Модест Корф настоял на расширении круга дел, и вот в итоге был круг дел такой, какой я сейчас назвал. По уездам были образованы уездные земские собрания из уездных земских гласных, то есть депутатов. Их каждые 3 года переизбирали 3 курии избирателей. Вот это очень важно, что избиратели, мы сейчас привыкли, что все люди – это избиратели. Мужчины и женщины, все, кто живут в данной местности, все избиратели. Но раньше было не так, во всем мире было не так. В то время не было просто избирателей нигде. Всюду были ограничения, связанные с, в первую очередь, или с образованием, а чаще и с образованием, и с имущественным положением. Считалось, что управлять деньгами, а земство – это, в первую очередь, ведь деньги, ведь и школа, и больница, и мост, и дорога, и сельскохозяйственная станция агрономическая – это все это создается за деньги, что деньгами могут управлять те, кто их имеют. Кто их не имеют, не могут ими управлять. Кто платит на местный налог, кто-то управляет деньгами, собранными в результате этих сбора этих местных налогов. Итак, были созданы 3 курии. Первая – это курии частных землевладельцев. Это те, кто имеют землю как свою собственность. Это могут быть и крестьяне, которые вышли из общины и получили свою собственную землю, могут быть помещики, дворяне, могут быть купцы, то есть любые, это могут быть, да, однодворцы и вольные хлебопашцы, кто угодно. Но вот здесь, значит, принцип какой? Ценз 1 голоса 100 минимальных наделов, обычно это 200 десятин земли. Мелкие землевладельцы выбирают выборщика на каждый полный ценз. То есть, скажем, если есть 5 человек, у которых по 20 минимальных наделов, то эти 5 человек выбирают одного из себя выборщика, и он уже выбирает или может быть выбран в члены земского собрания. Принцип гласных, то есть депутатов, 1 на 3000 наделов. То есть примерное количество депутатов определяется по количеству земли в этом уезде. Каждые 3000 наделов – это один частный землевладелец, который выбран в уездное земское собрание. Валуев как раз хотел, чтобы были 2 и 4 тысячи, то есть для дворян каждые 2000 минимальных наделов дают одно место в уездном собрании, а для недворян 4000, но в итоге для всех сделали один уровень 3000 наделов на одно место от курии частных землевладельцев. Как видите, уже нет дворян, есть частные землевладельцы. Они могут и дворянами, и недворянами. Второе – городские сообщества. Город теперь часть единого уездного земства. Скажем, есть Звенигородский уезд, есть город Звенигород. Вот теперь город Звенигород – это часть уездного управления. Он не выделяется пока из нее никак. Потом будет добавлено городское самоуправление, но оно будет добавлено только в 70-м году и, опять же, как часть уездного управления, а не как самостоятельное. Даже Москва и Петербург, они входят в московские уезды, в санкт-петербургские уезды, как земские единицы. В городе иные параметры. Каждое владение, в зависимости от губернии и уезда, владение в городах имуществом от 3 до 6 тысяч рублей дает право голоса. Дает право голоса. То есть, если ты купец, и у тебя имущество на 6 тысяч рублей или в бедной уезде 3 тысячи рублей, ты можешь лично избирать от городского общества представителей в уездное собрание, в уездное земское собрание. Или принадлежность к купеческим гильдиям тоже дает право голоса. Или владение торгово-промышленными заведениями, которые сами по себе, может быть, не имеют, они не так богаты, но их оборот не ниже 6 тысяч рублей в год. И каждый гласный также точно на сумму, равную 3000 наделов. Вы понимаете, что надел земли крестьянской имел определенную сумму, потому что были же выкупные платежи, и в каждом уезде, в каждой губернии минимальный надел имел определенную стоимость. Вот в городе наделов не было, но 3000 этих минимальных стоимостей давали право на одно место городского общества в уездном собрании. Ну и, наконец, самое интересное – это крестьянские общества. Да, и в них вот все люди выбирали, практически все жители города, которые или совокупно, если они были, скажем, у них был капитал 1000 рублей, то собиралось 6 таких мелких купцов, и они выбирали одного выборщика. Или же каждая в отдельности. Только те, у кого вообще ничего не было, ну, если он городской пролетариат, они не имели права выборов. К ним, к сожалению, относилась часть городской интеллигенции, разночинцев, у которых ничего не было, кроме, ну, там, скажем, гонораров в газете, это не считалось. Там было целый ряд, мы потом узнаем, попыток их включить, и они сами потом включались легко в городскую, в систему городских выборов и уездных, они покупали свидетельство на право ведения торговли, оно стоило очень недорого. И таким образом могли совместно выбирать уже представителя, выборщика в губернское собрание и уездное собрание. То есть была такая уловка, ее вполне позволяло государство. Ты как бы становился купцом. Вот благодаря этому, хотя никаких купеческих действий не предпринимал, получал только вот это гильдейское свидетельство. Ну и, наконец, третье – это крестьянские общества. У крестьян, естественно, денег не было. В основном это было общинное владение землей. Как же решался этот вопрос? Крестьян не исключали. Это важный очень был момент. Не исключали из местного самоуправления. Принцип тот же самый. Один гласный от крестьянских обществ на 3000 наделов минимальных. У крестьянина могло быть и 5 наделов, мог быть один надел. Но на каждые 3000 наделов уезда, ну, они же там, естественно, по общинам распределялись и по волостям, был гласный. Гласного выбирали волостные старшины и старосты всех сельских обществ в соответствии с количеством земли, которым владеют эти общества. Понятно, что сами волостные старшины и старосты выбирались самими крестьянами, как вы помните, по системе крестьянского самоуправления. Они были именно крестьянскими, не общесословными. Это была крестьянская волость, это была крестьянская община. И вот избираемые ими старосты сельских обществ и выбираемые старостами обществ волостные старшины, они все становились выборщиками гласных от крестьян в уездную думу, уездное земское собрание. Уездное земское собрание, и, соответственно, они были представлены там. Как вы видите, всюду один и тот же принцип. Один гласный на 3000 наделов. Что от дворян, что от горожан, что от крестьян. Гласными могут быть лица, определялось, которые могут быть и избирателями. То есть только те, кто могут быть избирателями, могут быть гласными. Избирателями же могли быть мужчины от 25 лет, а женщины и мужчины от 21 до 24 лет, если они владели уже имуществом, которое позволяло им быть избирателем, они должны были передать свои права мужчине старше 25 лет. То есть они сами не могли участвовать в выборах. Но, скажем, купчиха могла передать права выбора своему управляющему. Она сама не голосовала, но она говорила своему управляющему, мужчине, как надо проголосовать. То есть женщин не лишали избирательного права. Но это считалось неприличным, чтобы женщина участвовала в выборах. Это было тогда во всем мире, поверьте. Позже, намного позже, в Новой Зеландии женщинам были даны... Первая страна в мире, где женщинам были даны прямые избирательные права. Второй была, кстати, Финляндия, Великое княжество Финляндское в Российской империи. Но вот тогда еще было так. Интересный был принцип, что число гласных одной курии не должно превышать суммы гласных от двух других курий. То есть не может быть дворян больше, чем вместе крестьян и горожан. Крестьян больше, чем вместе дворян и горожан. Уездные собрания вполне независимы от губернских. Те и другие должны собираться раз в год для установления общего плана ведения хозяйства, для утверждения сметы доходов и расходов с правом вложения всех входящих в район их ведения недвижимых имуществ и торгово-промышленных предприятий и для выборов исполнительных органов, управ и рассмотрения их отчетов. Исполнительный орган земского собрания – это земское управо. Вообще, если кого-то заинтересует более подробно система выборов в земство, то я рекомендую всем книгу Корнилова, историка нашего Александра Корнилова, изданную в 1909 году «Из истории вопроса об избирательном праве в земстве». Санкт-Петербург, 1909 год. По всем земским губерниям в итоге было избрано 13 тысяч гласных. Из них 48% от дворян, 40% от крестьян и 12% от горожан. Города были небольшие, количество вообще горожан в Российской империи было небольшим, примерно таким и было, около 10-12%, поэтому и их доля невелика. Доля дворян, понятно, непропорционально велика, но так и предполагалось, что дворяне должны продолжать занимать, если не главенствующее, то весомое место в собраниях. Но обратите внимание, что количество крестьян и горожан вместе – это 52%, а дворян – 48%. Так что принцип соблюден. Председателем уездного собрания земского являлся предводитель местного дворянства. Тоже это было сделано, чтобы сохранить преемство вот этой дворянской власти. Число гласных в уезде в зависимости от величины населения колебалось от 14 до 100 с лишним. Это был целый парламент. Уездное земское собрание избиралось на 3 года, и на весь срок своей деятельности избирало исполнительный орган уездную земскую управу, в которую входил председатель, его тоже избирало уездное земское собрание, и им не был председатель земского собрания, и несколько членов, обычно 2, 3, 4 члена уездной управы. Губернское земское собрание – председатель – лицо, назначенное высшей властью. Обычно это губернский предводитель дворянства. Оно состояло из гласных, избранных от каждого уездного собрания от 2 до 5 человек, в зависимости от величины уезда. То есть своих выборов не проводили в губернское земское собрание, но каждое уездное собрание выбирало по квоте, в зависимости от величины уезда, от 2 до 5 своих членов одновременно членами губернского земского собрания. Понятно, что они голосовали, эти люди, и в уезде, и в губернии. Губернское земское управо состояло из председателя и 6 членов. Председатель уездной управы утверждался губернатором, губернским министром внутренних дел. Так обеспечивалась связь властная между царской вертикалью и местным самоуправлением. То есть не назначался, а только утверждался. Да, могли не утвердить. И бывали случаи неутверждения. Но, как правило, происходило предварительное согласование, и все проходило хорошо. Уездные и губернские собрания собирались на разное время. Губернское собрание проводило свою сессию в течение 3 недель, уездное – в течение 1 недели. А управы заседали постоянно. 6-я статья положения о губернских собраниях четко определяла: земские учреждения в кругу вверенных им дел действуют самостоятельно. Но 9-я статья также говорила, что начальник губернии, то есть губернатор, имеет право остановить выполнение всякого постановления земских учреждений, противного законам или общим государственным пользам. Второе, понятно, было довольно растяжимо. Конфликты были, и их немало было, но это было не последнее решение. Земские учреждения могли обжаловать такое решение губернатора в первом департаменте Сената общеимперского, которому принадлежало окончательное решение вопроса. Такова была система, созданная в 1964 году. Каково было отношение современников к земству? Сам видный земский деятель Алексей Иванович Кошелёв в своих записках писал: «Зима 1863-64 года была особенно оживленной и интересна. Сперва известие из Петербурга о предстоявшем, а впоследствии суждение о состоявшемся обнародовании, положение о земских учреждениях занимали всех и каждого. Не только при случайных съездах толковали об этом нововведении, но были нами нарочно назначаемы частные собрания, в которых обсуживались главные статьи этого положения и меры к приведению их в исполнение. Многие были недовольны положением, находивши, что круг действия земских учреждений и права, предоставленные земству, слишком ограничены. Другие, в том числе и я, доказывали, что на первых порах вполне достаточно и того, что нам дали, что следует усердно заняться разработкой и использованием этого малого, нам отмеренного, и что если мы исполним эту нашу обязанность добросовестно и со смыслом, то и большее придет само собой». Поражало всех то, что, как пишет Сергей Германович Пушкарёв в своей книге, в земских собраниях встретились за одним столом и за одним делом крестьяне и помещики, вчерашние господа и их вчерашние крепостные, и встреча эта носила на удивление спокойный, деловой и мирный характер. Вот сентябрь 1965 года. Первое уездное земское собрание в городе Сапожке Рязанской губернии, в котором участвуют как гласный и Алексей Иванович Кошелёв. Он записывает в своих записках: «Это первое собрание поразило меня во многих отношениях. Гласные из крестьян, наши вчерашние крепостные люди, сели между нами так просто и бесцеремонно, как будто век так сидели. Они слушали нас с большим вниманием, спрашивали объяснения насчет того, чего не понимали, и соглашались с нами со смыслом и вовсе не в силу преданий покойного крепостного права. Главное занятие собрания на этот раз было производство выборов в члены уездной управы и училищного совета и в губернские гласные. Выборы вообще были очень разумны, и первые действия земства очень осторожны, вполне правильны и произвели на меня вполне отрадное впечатление. Меня выбрали в губернские гласные». Осенью 1967 года он также записывает о уездном собрании: «Собрание заседало 8 дней, и замечательно было единодушие, в нем господствовавшее, между личными землевладельцами и крестьянами. Хотя решались, добавлю я, сложные и болезненные вопросы местного налогообложения, разнокачественных земель уезда. То есть никакого классового антагонизма не было. Внешний наблюдатель, корреспондент The Times в России, Дональд Маккензи Уоллес, близкий к Николаю II в будущем, когда он сопровождал его в Индии в 90-91 годах, получил за это орден Станислава, а в 909 году сопровождал императора Николая II в Британии, он же автор книги «Сеть империи», «The Net of Empire», он написал в 77 году трехтомную книгу «Russia». В России он работал в 70-75 году. И вот так он описывает земское собрание в Новгородской губернии. Больше всего на этом собрании меня поразило, что оно состояло частью из дворян, а частью из крестьян, причем последние были в явном большинстве. Но нельзя было заметить и следа антагонизма между этими двумя классами. Землевладельцы и их прежние рабы, очевидно, встретились сейчас на равной ноге. Как я уже говорил, намного конфликтнее были отношения с органами правительственной власти. Земство и Министерство внутренних дел смотрели друг на друга сквозь увеличительное стекло, стараясь замечать все промахи друг друга, а тем более злоупотребления. Но это и предполагалось. И так исцелялись и коррупция, и промахи. Конфликт возник вокруг земского обложения торгово-промышленных предприятий. Промышленники и торговцы начали жаловаться в Петербурге и в других местах на высокое обложение земскими налогами. Вы понимаете, что были два объекта налогообложения. Это недвижимость. Недвижимость полностью отдавалась земству. Вот земство определяло налог на недвижимость. И надо сказать, что это было выгодно земству, чтобы люди не уходили из этого уезда, не перемещались в другой, где налоги будут ниже, поэтому старались, чтобы эти налоги были не чрезвычайно высоки. Второе – это налоги с торговых и промышленных предприятий. И здесь были сначала установлены высокие налоги, которые были разорительны, и чтобы этого не допустить, 21 ноября 1966 года был дан императорский указ, который разрешал земствам облагать по своему усмотрению лишь недвижимое имущество в городах и уездах, а с торговых и промышленных предприятий можно было взимать не более 1/10 той суммы, которую они уплачивают в казну. А с питейных заведений, винокуренных заводов, из гильдейских свидетельств, свидетельств на право купечества, не более 25%. Вот такие вводились ограничения на налоги, но и это было неплохо. С другой стороны, за попытки, как говорится, действием ad hoc расширить свою власть, в январе 1967 года было распущено Санкт-Петербургское губернское и уездное собрание, и все их учреждения были закрыты. Но 13 июня 1967 года принят новый закон, возлагавший права и ответственность на председателя земского собрания и налагавший ограничения на публикацию решений и заседаний земств и запрещающий без разрешения губернатора печатать постановления земств и речи, произнесенные в собраниях. А решения, нарушающие закон, признавались сначала недействительными, но это понятно. Почему это было сделано? Да потому что общество было революционизировано. Вы же помните предшествующие лекции, когда мы рассказывали о вот этом двинародническом движении, много было и политического, много было даже патриотического в связи с польскими событиями, но все это очень будоражило общество, и надо было ввести земство в круг их прямых обязанностей, то есть хозяйственная организация жизни уезда и губернии. И для этого необходимы были определенные и ограничения, и меры ответственности. Фактически земство и царство, назовем это так, искали ощупью уровень контроля и уровень свободы. И вот эти законы, которые тогда, конечно, все в основном воспринимали в штыки, эти законы в значительной степени позволяли на тот момент найти правильное соотношение свободы, ответственности и подчиненности. А почему не публиковали речи? Да потому что многие речи были зажигательные, революционные, и их расхватывали, как жареные пирожки. Горячие буквально газетчики публиковали их в газетах местных, центральных. Это, значит, считалось нежелательным в то время. Все-таки власть-то была еще абсолютистская. И поэтому, опять же, вводились определенные ограничения. Говорите, что хотите, но не все можно печатать. Вот был принцип тогдашних отношений в земстве. Особенно опасным считалось установление связи между земствами. Дело в том, что власть боялась и хотела этого, но хотела это сделать в свое время. Боялась, что эти отношения между губернскими земствами перерастут постепенно в общероссийское земское собрание, то есть в собор. Парламент, как бы, пусть совещательным правом голоса. И поэтому объединение земской деятельности и установление прямых отношений между земствами признавалось в правительственных сферах настолько нежелательным, что одно время был даже наложен запрет на обсуждение в печати вопроса о земских съездах. Как пишет газета «Земство», номер 3 за 1881 год. Ну и действительно, надо сказать, что в 903-904 году именно эти нелегальные земские общероссийские съезды заложили основание будущей и революции, и будущей парламентской деятельности уже в послереволюционной, имеется в виду после революции 5-го года, России. В то же время попытка Тимашева, министра, усилить власть губернаторов над земскими учреждениями, была отклонена Советом министров, потому что это было в начале 70-го года сделано, потому что считалось, что губернатор должен контролировать, но не властвовать над земскими учреждениями. Напомню, что распоряжение земской власти должна была обеспечивать полиция, которая подчинялась правительству, а не земству. 19 августа 1979 года губернатор получил, впрочем, законное право не только не утверждать избранных земских лиц, но и удалять тех из них, которые уже были избраны, но теперь стали неблагонадежными. Но вот это максимальное право губернатора было только контроля. Но в России шла практически, как мы скоро узнаем, революция. Вы помните, что через полтора года был убит Александр II. Так что надо было действительно ограничивать эти права земских лиц там, где они, безусловно, уже были революционные. Речь шла не о финансовых, не об экономических делах, а о политических делах, которые осуществлялись в земстве. Тогда земство оценивалось по-разному. И надо вам сказать, что до сих пор во многом мы, когда пользуемся материалами того времени, мы видим скептическое отношение к земству. Так уже известный нам Алексей Адрианович Головачев писал вот в этой книге «10 лет реформ». Многие думали, что крестьянская реформа есть только первый шаг к уничтожению не только одних грубых форм крепостного права, но и самых его принципов, которыми проникли все сферы нашей жизни, и что за этим шагом последуют другие в том же направлении. Но этого не случилось. Но это прямая, конечно, неправда. Конечно, случилось. И земская реформа была вот таким шагом. С другой стороны, Иван Сергеевич Аксаков считал, что земская реформа не достигла своей цели, потому что это, как и раньше, лишь призвание выбранных земских людей на государеву службу. Он приветствовал все сословные земства, но считал, что настоящего земства, то есть полной власти народа на своей земле, пока не получилось. В своей статье «Опора русского самодержавия и земская Россия», опубликованной в газете «Русь», он писал: «Оставаться Россией в настоящем положении, самодержавной монархией с земским самоуправлением, между двумя тяготениями, из которых каждая тянет и дергает ее в свою сторону, далее невозможно. Для того, чтобы стать истинно земством, необходимо земским учреждениям пустить глубокие корни в местную жизнь и в сознание народное, тесно связаться с местным населением, быть поистине, а не по форме выразителем народной мысли и народным местным представительством в полной правде этого слова. Ну, он хочет сказать, что вот это вмешательство администрации мешает этому. Вредная сторона преобразования минувшего царствования, писал он уже в эпоху Александра III, заключается в параллельной с ним слабости национального самосознания в самом правительстве и еще более в образованном русском обществе, в том, что они, реформы, совершались большей частью, кроме наделения крестьян землею, в духе европейского либерализма, как уступки со стороны власти современным либеральным влиянием. Другими словами, как в некотором смысле уступки политическому властолюбию, созревшему в верхних слоях народных, в так называемой интеллигенции, а не как созидание истинной, чуждой политических властолюбивых похотей жизненной русской свободы. Ну, это о статье Юрия Федоровича Самарина по поводу толков о Конституции в 1962 году. Тоже статья Ивана Аксакова. Эти мысли Аксакова, как вы видите, они не до конца понятны даже нам. Он говорит о том, что русский народ не имеет властного чувства. Вообще, это мнение славянофилов. Что русский народ хочет организовать свою жизнь, но политической властного желания у него нет. Поэтому никакого вот либерализма политического не должно быть в России. Это выдумка славянофилов, но тогда модная в славянофильском кругу. 18 января 1964 года в газете «День» он пишет: «Самоуправляющаяся местная земля с самодержавным царем во главе – вот русский политический идеал». Самобытность. Ведь это значит освобождение народного духа из-под бюрократическо-канцелярского владычества. Полная отмена чиновничества и созыв Всероссийского земского собора, который увенчает все земское здание. Вот что нужно. Но собор, конечно, только совещательный, только доводящий до царя нужды, от народа мнение, от царя власть. Так видел Аксаков и другие славянофилы земства, и поэтому, когда земство старалось властвовать на своей земле, он считал это нарушением и вот некоторым совмещением функций и царской администрации, и народного интереса. Совсем по-другому смотрел на вопрос о земстве Константин Дмитриевич Кавелин, о котором мы уже рассказывали не раз, если вы помните, когда шла речь о ликвидации крепостного права. В статьях, появившихся в 1864 году, то есть уже после введения указа о создании земского самоуправления в петербургских ведомостях Корша, он говорил, что земские учреждения – это превосходная и необходимая школа будущего парламентаризма. Он звал всех образованных людей принять участие в земстве. Софье Васильевне Римской-Корсаковой, матери знаменитого композитора Николая Андреевича, урожденной Скорятиной, Кавелин писал, спрашивая ее, это письмо от 22 марта 65 года, значит, по новому стилю 3 апреля. «Идут ли у вас земские выборы, и как идут? После отмены крепостного права ни один внутренний вопрос не заинтересовал меня так живо, как этот. От успеха земских учреждений зависит вся наша ближайшая будущность, и от того, как они пойдут, будет зависеть, готовы ли мы к Конституции и скоро ли ее получим». Владимир Павлович Безобразов, написавший книгу «Земские учреждения и самоуправление», изданную в Москве в 1874 году, замечательный тоже человек, профессор экономики и финансового права, преподаватель сыновьям великого князя Константина Николаевича, Николаю, Сергею и Константину, будущим сенатор его имения Носково в Дмитровском уезде Московской губернии, он писал у земства не было ни фундамента мелкой земской единицы, ни увенчания национального земского собора. Земства были вставлены в бюрократическую систему власти. Земству было дано много воли и никакой власти. Земские учреждения – не настоящие органы государственного местного управления, а только местные общественные вольницы, могущие развиться в таковые органы. То есть мы видим, что он не понимает вот этого смысла сосуществования двух властей. Он говорит, он как раз исходит из того, что должно быть что-то наподобие британской системы в России. Но это не так. Однако он продолжает в своей этой книге: конфликт власти и самодержца и власти от народа. Вот проблема. Несомненно, что через введение земских и городских учреждений власть управления раздвоилась. В одной ее части она по-прежнему власть государственная, центр, из которого она исходит, один – самодержавие, ей противоположна власть самоуправления, центров, из которых она берет начало много – население отдельных местностей. Источник власти этих новых органов заключается в доверии не со стороны верховной власти, а со стороны местного населения, как земства данной местности. Имя этого населения заменяет собой имя верховной власти. И дальше он говорит, что это и в записке еще Милютинской сказано: в избирателях начало той власти, которая осуществление и действительное применение передают они избираемым. То есть Безобразов говорит о соотношении двух властей, о соотношении власти царской и соотношении власти земской. Это совершенно такой разумный подход, но в этом-то и была идея Милютина, и ее подразделял вполне царь, а многие этого не понимали. И поэтому видели конфликт властей и говорили о том, что надо или сделать всю власть самодержавной снова, или всю власть земской, а царю оставить, ну как в Англии, да, в то время только некую символическую власть, символический авторитет. Задача же была другая на том этапе – сохранить реальность государственной власти царя, которая обеспечивала стабильность империи, и встроить в нее самоуправляющиеся и самоответственные, не отвечающие перед царской властью, самоответственные, самоуправляющиеся народные органы уездного и губернского земства. Известно нам Никитенко в ответ на закона 13 июня 1967 года, который позволял губернаторам запрещать публикацию докладов земств, пишет: «Все знают, что земство связано по рукам и по ногам новым узаконением, в силу которого председатели собраний и губернаторы получили почти неограниченную власть над земством, и что это заставит земство прекратить работать». Но ничего этого не произошло. То же самое и мелкая земская единица. Земства постоянно выступают, например, Херсонское земство в 1874 году, постоянно выступают с ходатайствами в Совет министров разрешить создать всесословную волость, в которую бы входили бы и крестьяне, и дворяне, но однозначно говорили «нет». Нет этой всесословной земской мелкой единицы. Почему? Потому что в ней будут доминировать крестьяне, а дворяне будут заведомо в полном меньшинстве. Только Временное правительство тут же решило этот вопрос и в марте 1917 года создало всесословную волость, мелкую земскую единицу. Но к тому времени уже действительно ситуация была совершенно другой. И такую единицу можно было бы создать, безусловно, без всякой февральской революции, ее бы создала бы и императорская власть после Первой мировой войны, будь она бы сохранилась, императорская власть. И так, как мы видим, дорогие друзья, что многие в процессе вот Александровских реформ высказывали скептическое отношение к земству. Говорили о том, что оно не сможет работать, что это конфликт властей, что это полный контроль, как говорит Никитенко. А что же получилось? А получилось совсем другое. Получилось, что вот эти гениальные первоначальные основания русской системы местного самоуправления сработали. Сработали не просто. Мы будем с вами говорить и о контрреформах, и о попытках ограничить земство так или иначе в тех или иных районах, но в итоге, как говорится, конец делу венец. В Первой мировой войне земское самоуправление охватывало 43 административных единицы империи первого порядка, то есть губернии и области, из 94. В земских губерниях и областях проживало почти 2/3 всего населения России – 110 миллионов человек из 174 миллионов. Это к 14 году, 914. Общий бюджет земств 34 губерний России в 1895 году составлял 65,8 миллиона рублей, а в 2012 году достиг 220 миллионов рублей. Всего же суммарный доход всех земств, в том числе и новых земств, которые были образованы уже в 20 веке, в 2014 году составил 336 миллионов 400 тысяч рублей. Если учесть, что бюджет России, Российской империи весь в 2013 году составлял 3 миллиарда 431 миллион рублей, это доходный бюджет, то мы видим, что доход земств составлял 10% от имперского дохода. Это был другой доход, он не входил в имперский доход, но он составлял 10%. Это очень большая сумма. То есть земства располагали 10% всех доходов от доходов имперской администрации, от доходов российского государства. Расходы земств в первую очередь приходились на нужды местного здравоохранения – 23,8%, образование – 30,8%, агрономическую ветеринарную помощь – 11,2%, устройство и содержание дорог – 5%, потом к этому придет еще и телеграф, телефон, платежи по займам и отчисления в бюджет – 21%. К концу XIX века в 34 земских губерниях насчитывалось 1300 больниц с 30 тысячами кроватей для больных и с 10 тысячами мест для душевнобольных. В земской медицине работало 2500 врачей и 8000 людей младшего медицинского персонала. В 1895 году в земских губерниях одна больница была на 6500 жителей, а вне земских на 41 тысячу жителей. Вот сами считайте, во сколько раз больше. В 1913 году в 43 земских губерниях больниц уже было 6773 со 190 500 кроватями, а медицинский персонал насчитывал 19 тысяч врачей, 22 с половиной тысячи фельдшеров и 12 тысяч акушерок. Вы помните, что до 1964 года сельская Россия вообще была лишена практически медицинской помощи. Во многих земских губерниях вся населенная местность была разбита на врачебные участки с расстоянием до медицинского пункта в пределах 15 верст. В 10 губерниях Центральной России таких врачебных участков было 3300. При врачебных участках создавались аптеки, склады медикаментов. Здесь же организовывались центры вакцинации против оспы и бешенства. Лекарства выдавались по рецептам бесплатно. 16 из 29 пастеровских лабораторий в России в 2014 году находились на попечении земств. В 2014 году земства израсходовали на нужды здравоохранения 82 миллиона 600 тысяч рублей. К 2014 году, если перейти к образованию, существовало 50 тысяч земских школ, в которых работало 80 тысяч учителей и училось 3 миллиона детей. Земство обращало особое внимание на строительство новых школ с соблюдением современных педагогических и гигиенических норм. Почти в каждом городе старой России мы найдем земские школы, а многие земские школы найдем и в сельской местности. Земство начало создавать систему средних школ, а также семинарий для учителей. В 2014 году В 35 земских губерниях из 43 действовало 12 627 публичных библиотек. Тогда компьютеров и интернета не было. Если ты хотел прочесть газету и журнал, ты должен был или ее купить, или пойти в бесплатную читальню. Вот это были земские библиотеки и читальни. На народное образование земства истратили в 2014 году 106 миллионов рублей. В земских губерниях постепенно стало вводиться всеобщее начальное образование. Пионером в этой области было Ярославское губернское земство. Расходы земства по статье «Содействие экономическому благосостоянию» возросли с 700 тысяч рублей в 1995 году до 14 миллионов рублей в 2012 году. Так что, вы видите, это был колоссальный рост. Земство оправдало себя. Земство, созданное реформой 1 января 1964 года, стало величайшим мотором развития России. Потому что земству были вручены внутренняя свобода, были вручены деньги, чего нет с нынешнего самоуправления совершенно, и немалые деньги, которые не получали они от государства, не выпрашивали от государства, а сами облагали жителей своего уезда, своей губернии. Но это могло быть потому, что большинство подавляющих жителей губернии и уезда или частным, или общинным образом владели недвижимой собственностью. Поэтому было что облагать налогами. Так что решение 1961 года о создании слоя частных собственников из крестьян смогло создать эффективное местное самоуправление. Теперь, дорогие друзья, историки считают земскую реформу одной из самых удачных в дореволюционной России. Так считают издатели сборника документов «Местное самоуправление в России. Отечественный исторический опыт». Это издание «Москва», 1998 год. Так считает и Людмила Евгеньевна Лаптева, профессор, доктор юридических наук, издавшая прекрасную книгу «Земские учреждения в России. Москва, 1993 год», которой я тоже очень пользовался. Так что земства оказались великой реформой, не менее великой, но, разумеется, вторичной, чем реформа освобождение крестьян от крепостной зависимости. Было бы освобождение, а не было бы самоуправления, это было бы освобождение на 0,1%. Было бы самоуправление без освобождения, это было бы самоуправление на 0,1%. Именно соединение самоуправления и освобождения народа создало тот импульс, который позволил России быстро развиваться в последние 50 лет ее исторического существования.